Глава 37. Ты в порядке? Какая-то притихшая в последние дни. Рустам касается пряди волос, упавшей мне на лицо. Пропускает ее сквозь пальцы. Беспокоится? Сердце сладко замирает от одной этой мысли. Он во мне уже так глубоко. Волнуюсь немного перед перелетом. Опустив голову ему на плечо, жмусь сильнее, согреваясь его теплом. Помнишь ведь? Ты и никогда не летала. Проговаривается улыбка, и в следующее мгновение я чувствую легкое, успокаивающее прикосновение губ к своим волосам. Все пройдет хорошо, я буду рядом. Взяв его за руку, крепко сжимаю, переплетя наши пальцы. Рядом с ним всегда спокойно, чувствую себя в безопасности. Именно поэтому я решилась принять его предложение. Да и вариантов отказаться у тебя не было, напоминает внутренний голос. Когда мы праздновали окончание занятий второго семестра и досрочное, пусть и частичное закрытие сессии в шикарном ресторане, Рустам заявил, что не примет отказа. Дескать, мне тоже нужно отдохнуть, сменить обстановку и набраться сил для сдачи двух оставшихся экзаменов. Сопротивляться его решениям я так и не научилась. Честное слово, в обществе Рустама становлюсь безвольной и максимально податливой. Кто-то покрутит у виска, сказав, что ехать за границу с малознакомым мужчиной – верх безрассудства. Но я... Мне очень страшно ему наскучить. Уверена, вокруг него вьется масса девушек, желающих скоротать вечерок в приятном обществе. Не говоря уж о совместном отдыхе на дорогом горнолыжном курорте. «Тебе придется весь полет держать меня за руку», — шепчу тихо. «Нет проблем». В самом деле, за последнее время у меня была масса поводов лишиться душевного равновесия. Во-первых, Богдан со своим признанием. Он выбил меня из колеи. Я даже не поняла, как на такое реагировать. Ревности нет. Но новость о том, что после того, как я уехала, моя единственная подруга переспала с парнем, которому вроде как нравилась я, меня, мягко сказать, шокировала. Они вольны делать, что желается, но... У Лили ведь есть Титов. Она его любит и стольким рискует, начав эти запретные отношения. Стоило ли его предавать? И ради чего? В голове не укладывается. Если верить словам Богдана, для него случившееся не больше, чем случайный перепихон. Разве оно стоит того? У Лили я в лоб спросить не решилась. Только спросила, чем она занималась после моего отъезда и как домой добралась. Подруга сухо ответила, что все нормально и подробности будут при встрече. Я бы тоже не спешила рассказывать о подобном. Собственно, я ей о Рустаме так и не рассказала. Побоялась. И теперь загоняюсь по этому поводу, ощущая себя предательницей. О ее сексе с Титовым я узнала почти сразу. И настолько смутилась, что сама не смогла поделиться после того, как у нас все случилось. Хочется держать наши отношения в тайне, чтобы никто на них не покушался и не испортил. Во-вторых, я узнала, кто именно приложил руку к тому, чтобы обо мне забыли, составляя списки на общежитие. Скинув голову, натыкаюсь на пристальный взгляд Рустама. Каждый день задаюсь вопросом, почему он так поступил, и... Ответа не нахожу. Да, я трусиха, но спрашивать у него... Мне страшно. Смертельно боюсь его потерять. Несколько раз он предлагал снять мне квартиру. Но это совсем уж. Меньше всего мне хочется чувствовать себя продажной девкой. Я надеялась поговорить с ним до новогодних праздников, но смолодушничала. Испугалась, что мы поругаемся, и решила немного продлить удовольствие. «Хочешь мне что-то сказать?» Его взгляд становится более цепким. Сердце сжимается, и я чувствую приступ тупой боли в груди. Прощу ли я себя, если собственноручно все испорчу? Начну выяснять отношения с единственным человеком, который обо мне заботится. Людям, у которых есть любящие родители и верные друзья, меня не понять. Я дико боюсь лишиться того, что появилось у меня в последнее время. Страшно снова остаться одной. Раньше были только мечты о дружбе и опоре в виде любимых людей. А сейчас я узнала, как бывает на самом деле классно, когда в тебя верят и поддерживают. Хочу, чтобы ты меня поцеловал. Оторвав голову от его плеча, тянусь губами к нему. Рустам реагирует молниеносно. Жесткие пальцы обхватывают мою талию, и я прикрываю глаза, смутившись его откровенного взгляда. Теплое дыхание на губах, и следом вторжение его языка в мой рот. Дыхание перехватывает. Отдаюсь ощущениям, наслаждаясь моментом. Но мысль о том, что водитель нас видит, не дает мне расслабиться. «Не провоцируй меня». Негромко произносит Рустам, отстранившись. Вспыхиваю. Кровь приливает к лицу, заставляя щеки гореть. Я не специально. Шепчу в ответ, видя его усмешку. Он такой красивый. Самый невероятный мужчина. Взгляд Рустама скользит по моему лицу и опускается ниже. Подняв руку, он проводит большим пальцем по моей ключице, виднеющейся в вырезе свитера. А после касается жилки, бьющейся у подбородка. Кожа начинает гореть. Медленно сглотнув, я облизываю пересохшие губы. «Именно об этом я говорю». Смотрит на мой рот, будто борясь со своими желаниями. Но берет себя в руки. «Тебе пора одеваться, скоро приедем. На взлетной полосе всегда ветер гуляет». Я хмурюсь. «На взлетной? А нам разве не нужно сначала регистрацию?» «Если ты очень хочешь, можем и ее пройти самостоятельно», заверяет с лукавой насмешкой. «Ты специально это делаешь, чтобы меня смутить?» «Что делаю?» Делано удивляется. Быстро закрываю ладонями лицо. «Вчера мы приехали к Рустаму домой почти в полночь. После этого он еще пару часов не давал мне уснуть. Каждый раз в такие моменты мне кажется, что я начинаю привыкать и готова ко многому, но нет. Стоит ему вот так вот посмотреть, и я начинаю смущаться и путаться в собственных мыслях. Поторапливайся, не хочу, чтобы ты замерзла». Отводит одну мою ладонь в сторону и подает теплую куртку. «Мы долго там пробудем?» Уточняю, пропуская ладони в рукава. Он усмехается. «Ты вовремя спрашиваешь. Маме сказала?» «Нет». «Я уже признавалась ему, что мама не знает. Мы ужинали вместе, когда она позвонила. Мои уклончивые ответы не остались незамеченными Рустамом». «До сих пор?» Переводит на меня взгляд, и я понимаю, что ответ ему не нравится. «Я ведь так и не рассказала, какие у нас с мамой отношения». Стиснув зубы, шумно вздыхаю. «Она будет волноваться. Зачем? Ей и так сейчас неспокойно». «Решился вопрос с соседями?» «Да, решили все мирно. В разговоре я ее так долго и убедительно успокаивала, что Рустам заинтересовался случившимся. Пришлось поделиться». «Отлично. Значит, она будет занята ремонтом». «Звала тебя на праздники?» Шумно сглотнув, я киваю. «Стыдно немного, но я перевела ей деньги на новый холодильник и сказала, что на билет не осталось. Мы немного поспорили, но мама настаивать излишне не стала. В последнее время меня радует ее состояние. Меньше разговоров о Владе и большая заинтересованность в собственной жизни. Я уверена, при желании она может побороть зависимость. Главное – захотеть. Иди сюда». Обхватив талию обеими руками, Рустам помогает мне выбраться из внедорожника, после чего берет за руку и уверенно ведет к трапу частного самолета. «Мы что, вдвоем полетим?» Крепко держась за него, стараюсь не свалиться в обморок. Я к этому очень близка. «Что не так?» – оборачивается. «Слишком, это уж слишком. Что ему ответить?» «Я удивлена». В который раз озвучиваю то, что он и сам видит. «Я подумал, что тебе так будет комфортней. При взлете можешь забраться в постель и накрыться одеялом, чтобы меньше бояться». Подшучивает. «Очень смешно». «Я разве смеюсь? Скорее озвучиваю тебе свои желания». Подмигнув, усиливает хватку и едва ли не затаскивает меня в салон. «Располагайся и чувствую себя как дома».